эфире Народного радио программа «Религия и общество». Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня в гостях у программы «Религия и общество» профессор Высшей школы экономики, профессор Православного Иоанна Богословского института Владимир Леонидович Махнач. Тема нашей сегодняшней беседы будет посвящена такому первому, наверное, глобальному прецеденту, созданному на территории Европы. Владимир Леонидович сейчас меня поправит, наверное, да, где-то век такого вот не было, наверное, события в геополитической раскладке европейского пространства. Я имею в виду вот этот вот варварский поступок со стороны сил, сейчас вот навязывающих свою волю миру. Я имею в виду этот вот поступок по отношению к Сербии. 1999 год. Бомбежка, там смерти, разрушения, совершенно наглая, неоправданная агрессия. К сожалению, наша страна прореагировала максимально, только лишь развернув самолет в воздухе. И Примаков, как вы помните, тогда не долетел до Соединенных Штатов Америки. Ну и вот, как говорится, ниточка раскручивается от клубка все дальше и дальше. Теперь сердце Сербии, православной Сербии, ее, так сказать, аналог Троицы Сергиевой Лавры сербской, оказался в руках какого-то полубандитского анклава, который занимается тем, что контролирует просто наркотрафик из Азии в Европу, насколько вот я понимаю. Но, тем не менее, значит, вот это вполне подходит для так называемого мирового сообщества, для Организации Объединенных Наций, ну и так далее. И вот это вот в высшей степени несправедливое решение зафиксировано, но оно создает ряд прецедентов, как я уже говорил, с чего я начал вот свою реплику. И вот по поводу, ну, самого события и прецедентов им созданного сегодня мы будем говорить с Владимиром Леонидовичем. Пожалуйста, вам слово. Ну, надо сказать, что у событий последних недель есть предыстория очень большая. Есть многовековая предыстория, а есть предыстория последних лет. Надо сказать, что, конечно, официальное вычленение региона из суверенного государства – это нарушение положений Ялтинской конференции, Потсдамской конференции, ну, то есть пересмотр всего, что считалось незабываемым с конца Второй мировой войны, когда союзники албанцев, гитлеровцы, оказались на скамье подсудимых. Заметьте, Гитлер умер, но дело его живет. Формально союзники Италии, но, тем не менее, гитлеровская Германия поддерживала самые добрые отношения с албанским королем Зогу I. Это уже само по себе интересно. Но сказать, чтобы все это вот совсем было беспрецедентным, да нет, конечно. В 1975 году турки оккупировали значительную часть, примерно 2/5 территории Кипра, суверенного государства. Эта оккупация продолжается сейчас. Существует никем не признанная, кроме Турции, республика в турецкой части Кипра, и ничего. Причем, вы обратите внимание на, так сказать, глубину европейского, атлантического лицемерия. В 1975 году заключены были Хельсинские соглашения, согласно коим европейские границы незыблемы. И ничего. Кипр подписывает Хельсинские соглашения, но Греция подписывает Хельсинские соглашения, и турки допускаются к подписанию Хельсинских соглашений. Хотя, вообще-то, туркам в Европе и вообще-то делать нечего просто. И они должны были в 1917-18 годах вылететь пробочкой с европейского континента в свою азиатскую часть. Это было уже решенным вопросом. Их спасла российская революция, а спасло наше безобразие. Вот, оставила им Константинополь и европейскую часть, то есть, собственно, Фракию. Но вот кипрский прецедент – это уже прецедент. А учитывая, что у нас теперь международное право, основанное на законе, в латинском, классическом смысле, это закон «lex», оно, в общем, практически не действует, оно вытесняется прецедентным правом, которое любят англосаксы, но вот не знаешь, что все европейцы его любят. Ну, вот такой был прецедент. Потом я упомянул Хельсинки. Значит, тоже происходит расчленение исторической России, расчленение Советского Союза. Потому что Российская Федерация – это не Россия, это обглоданный кусок России. Значит, и ничего, и все как будто оно и есть. Хотя, заметим, Хельсинские соглашения не охраняют, не оберегают внутренние границы. Они гарантировали границы Советского Союза, как и Социалистической Федеративной Республики Югославии. Расчленение и СССР, и СФРЮ по коммунистическим границам – это противоречие, пребывает в противоречии с соглашениями хельсинскими, да? Вот. Так что, как видите, прецедентов довольно много. Причем интересно, что Запад и его сторонники на территориях как Большой Югославии, так и Большой России и Советского Союза очень нервно относятся к другим тенденциям, ну, например, тенденции, которые, на которые нас на явочном порядком уже настояла Абхазия, фактически и Южная Осетия, вот почему-то эти границы, они вот не годятся, а границы Грузии годятся. Заметим, что Абхазия не в составе Грузии входила и в Российскую империю, и затем в состав Советского Союза. Она делала это сама. Поэтому никаких прецедентных древних прав у грузин нет, а вот тем не менее, вот тут нельзя, тут можно, тут нельзя. Ну, конечно, если учесть, что в кресле главы грузинского государства сидит американский агент, а это не может быть ему даже оскорблением, он, будучи уже президентом Грузии, продолжал получать в Госдепартаменте США зарплату. Это, по-моему, вот это совсем беспрецедентный случай. Я просто не помню, что кто-нибудь так, ну, втихуша, чтобы откровенно получать жалование в международном ведомстве другого государства. Это, по-моему, такого я не помню. Я не помню какой-нибудь латиноамериканский диктатор из сторонников США, чтобы так откровенно, нет, ну, конечно, что-то получал, но чтобы вот так откровенно ходил в кассу в Госдепартаменте. Не помню, Саакашвили первый. Ну, понятно, конечно, но ведь понятно, это не значит законно. Видите, объяснить все можно. Так что вот все эти моменты, посмотрите, значит, вот Босния и Герцеговина может стать государством, а, соответственно, республика Сербская Краина не может. Значит, Хорватия может стать независимым государством. А Республика Сербская, называлась сербская часть Хорватии, не может. Более того, можно зачистить территорию. Вот давайте о зачистках. Некогда зачистками занимались. Физически уничтожали или полностью порабощали местное население, или даже переселяли его в некие завоевателю удобные районы. В Ассирии и Вавилоне это называлось политика Насаху. Ну, так были подвергнуты Насаху сначала жители древнего Израиля, ассирийцы выселили, примерно веком позже древние иудеи. Это уже Навуходоносор, новобабилонский царь, сделал. Вот это типичная политика Насаху. И Сталин тоже практиковал эту политику. Как известно, и массу народов в полном составе, немцев Поволжья, некоторые кавказские народы, калмыков, он насахнул в отдаленные места. Вроде собирался и еще кое-кого насахнуть. Во всяком случае, ну, есть серьезные основания подозревать, что рассматривался народ о выселении армян и о выселении евреев на Дальний Восток. Но, скажем, документов таких нет. Но историки считают, что это правдоподобно, по крайней мере, была гипотеза, а не насахнуть ли их. Вот. Но потом как-то, в общем, перестали этим заниматься. В XIX веке войны не сопровождаются зачистками. В XIX веке войны сопровождаются экономическим, политическим подчинением, если кого-то завоевывают. Но, во всяком случае, никто мирные народы никуда не вытесняет. Но XIX век, это он рухнул, он кончился Первой мировой войной. Вот. Астрономический год вообще всегда не совпадает с годом историческим. Вот. И дальше началось. И первыми политику вот такой зачистки повели турки. А Албания из всех европейских земель дольше всех была в составе Турции. Единственное, где удалось омусульманить большинство. Тут нужна одна справка. Все-таки исходная Албания – христианская земля, это Эпир. Был он христианским. И то есть это исламизация турецкого времени, Османской империи. Вот. Причем все-таки докоммунистическая статистика, в такой дикой стране, как Албания, я думаю, что статистика вряд ли была очень тщательной, но все-таки давала такую цифирь. На 60% мусульман в Албании было 30% православным и 10% католиков. Ну, там Италия рядом, и некоторое количество итальянцев в Албании даже сейчас вроде живет. Немного, но живет. Как и греков с другой стороны. Но были и христиане-албанцы, потому что албанцы в Албании составляют не 60%, а 90% населения, значит, часть албанцев были православными, а может, и католиками тоже. Но они вообще не славяне, да? Нет. Тут вот к этому мы сейчас, значит, обратимся. Так вот, надо сказать, что вот именно это, что албанцы перенимают политику зачистки земель у турецких учителей. Турки это сделали чудовищно, и все им с рук сошло. Все, опять-таки, благодаря Российской революции. Турки зачистили Великую Армению. Можете взять карту, любой атлас, найти оно самое большое в Турции, вы увидите его, озеро Ван, и отметить себе, что оно целиком армянское. Оно находится в армянском куске, который признавали Соединенные Штаты в годы мировой войны, что это армянские земли. То есть, там больше четверти азиатской Турции – это Армения. Значит, геноцид армян, теперь признанный всемирно, геноцид армян – это зачистка территории для турок. Депортация, а можно бы и геноцидом назвать, греков из азиатской Турции – это зачистка территории для турок. Это Трапезунские земли, южный берег полоса вдоль южного берега Черного моря. И сектор Смирны. Можете на карте найти, по-турецки он будет называться Измир. Турки удивительно бездарный народ. У них вообще почти нету турецких названий городов. Измир – это Смирна, Эдерне – это Адрианополь, даже Стамбул – слово, происходящее из греческого языка. Эстонполис – наш город. Наш город. Вот. Антакия – это Антиохия. Ну, в общем, понятно. Вот так и сейчас здесь. Да, еще был геноцид, ассирийцев. И уцелевшие ассирийцы переселились в основном в Советский Союз. Есть и в Москве, и в Петербурге. Они, как раз, христиане. И вот сейчас турки на глазах, на умиленных глазах мирового сообщества и прогрессивного человечества зачищают последний народ, причем преимущественно мусульманский, безжалостно, чудовищно зачищают курдов. Курдов изгоняют с тех земель, где курды жили до крестовых походов еще. Так что вот он пример. И этот пример попал в надежные ручонки нищих, неработящих албанцев. Ну, а теперь к албанцам. Кто такие албанцы? Вообще, на Балканах в римские времена, в приморской, так сказать, их части, при средиземноморской части, жили несколько западнее, жили иллирийцы, несколько восточнее – фракийцы. Когда началось великое переселение народов, началось фактически в IV веке нашей эры, естественно, первыми попали переселявшиеся, попали на Балканы. Там были и германцы, готы в частности, но в основном провинция Иллирик была заселена славянами и славянизировалась. Ну, есть, например, предание, что великий учитель церкви, блаженный Иероним, современник Августина, то есть конец IV века, был славянином, но он, правда, писал по-латыни, это славянам пользы, так сказать, славы не прибавило, но вроде бы славянин, он лириец. Очень уже очевидно, можно сказать, что это правда, что византийский константинопольский VI века император Юстин и племянник его, император святой Юстиниан Великий, были славяне. Они иллирийцы, но уже Иллирия была совершенно славянизирована. Неплохие люди попадали вообще в большой мир, цивилизованный мир из этого куска. Но к VI веку, это уже закат начинается великого переселения, это славянские земли. Причем там долго не было такого ощутимого единого государства. Небольшие княжества возникали, и все. Но доминировали среди славян. Славяне тогда, славяне в первом тысячелетии нашей эры – это единый народ. Предки у нас с поляками, с сербами одни и те же. Когда-то это был народ славян, а сейчас группа народов. Вот. Так вот, среди… Но племенная система была сложная довольно-таки. И лидирующими оказались пришедшие с севера, пришедшие из Германии сербы. И вот поэтому постепенно как-то это вот стало называться Сербией. Это были разные славяне, но славяне. А вот в Эпире, в этом небольшой совсем прибрежной территории, гористой, еще отделенной горами, значит, от цивилизованного мира, области Эпира, там остались, несмотря на приливы крови разнообразные, там остались неославяненные иллирийцы и в меньшей степени фракийцы. Вот предки албанцев. Вообще, отчасти у них общие предки с сербами, но не целиком, далеко. И потом... Но это хоть и европейский этнос, иллирий? Ну, знаете, он европейский хотя бы, ну уж потому, что эпирская царица Олимпиада говорила по-гречески и была матерью Александра Великого, Александра Македонского. Ну, это туда уж очень... Это очень далеко, в прошлое, да. Вот. Но она вот была и велика. Нет, есть такая гипотеза, что и одни из наших предков, в отличие от славян, вот еще у нас есть предок русы, что предположительно, что это фракийцы. Так что тоже... Это близко к славянам, кстати сказать. Это очень симпатизировавшие были народы славяне и фракийцы. Я просто почему спрашиваю, сравниваю, вот, наблюдая за всей этой ситуацией, в Сербии как-то оценивать, даже чисто интуитивно, ментальность арабов, албанцев и сербов, как-то вот сербов воспринимаешь как нечто родное и близкое нам. Этих же, ну, совершенно просто как бы такой ярко выраженный азиатский этнос на базе турок. Они очень отуречились. И у них, конечно, благо того, что они исламизировались, у них и турецкой крови много. Они смешивались там активно. Вот. Язык у них сложный, относится он, тем не менее, к индоевропейской группе. Есть пласт латыни в этом языке албанском, но, конечно, много турецкой лексики. Нахватались. Ну, вот. Но дальше это дикая земля-то. На протяжении Средневековья албанцы работали не только на турок, работали наемниками, легкой конницей и легкой пехотой. И получили жуткую славу. А вы понимаете, что такое Средневековье? Это великолепная тяжелая кавалерия, это рыцарская. И, в общем, какая неплохая пехота. А вот легкой-то конницы у европейцев не было. Вот нанимали. Нанимали мадьяр венгров. И нанимание албанцев. Они так и назывались. Род войск такой был. Албанцы. Значит, профессия такая, понимаете, албанец. А в албанцах служат. Значит, и у меня ощущение такое, что сейчас современные деятели Западной Европы, они хотят как-то обновить эту практику. Потому что Албания – нищая страна, самый бедный европейский народ. Работать они не очень хотят. Значит, а вот воевать, пожалуйста, и, значит, вот использовать их в качестве албанцев. Использовать албанцев в привычном качестве албанцев. Они, конечно, тут надо учесть ряд вещей. Они совершенно не у себя дома в Косово. Ну, естественно, по границам сербских земель встречались албанцы, да, а по границам албанских земель сербы и хорваты. Так всегда бывает. Ну, естественно, взять нашу границу с поляками. Ну, естественно, у нас здесь будут жить поляки, а там будут встречаться восточные славяне. Белосток, да? Практически. Да, Белосток, Хелм. Вот. Всегда граница все-таки довольно-таки условная, и обязательно с той стороны границы кто-то здесь живет, является гражданином, потомственным, все. Конечно, жили албанцы, но их было мало, их было совсем мало. Ну, действительно, встречались, значит, даже очень маленькое количество албанцев даже встречается на Черной горе, то есть в Черногории нынешней. Ну, там их совсем мало, в Македонии больше. Так вот, это так. Но потом начинается резкое увеличение количества. Значит, сначала при короле Зогу, потому что сербы мужественно воевали с германскими и итальянскими оккупантами. Причем, прежде всего, православные сербы, монархисты-четники, главная, так сказать, сила, боровшаяся там тогда с нацизмом, тоже еще напоминание, да, Гитлер умер, но дело его живет. Хорватия была союзной Германии и учинила довольно большую резню сербам, которые погибали в устажских хорватских концлагерях. Вот. Но и албанцы тоже были союзнички. Вот тогда, благо близлежащая область, Албания рядом, вот тогда в Косово и Метохе образовалось значительное количество албанцев. А что происходит затем? Затем вроде Гитлер проиграл, Югославия – союзная держава, правда, державой-победительницей не стала, это высшая, так сказать, несправедливость 45-го года. Под ружьем в английской армии и советской армии было, например, 600 тысяч поляков. Польша не стала державой-победительницей. А Франция, которая проиграла войну и была освобождена другими, стала державой-победительницей. И также ведь не стала Югославия. Но все-таки Иосип Броз Тито, новый революционный диктатор, получил одним из четырех всего лишь орден Победы от Сталина. Ну вот. И тут-то он начал завозить опять. Это тоже политика на Саху. Тоже политика на Саху. Он завозил албанцев. Он... Их не надо было насильственно переселять. Югославия была всегда довольно зажиточной страной. Албания и нищая. Они сюда как мухи на мед лезли. А Тито был враг сербов. У него секретная биография. По одним сведениям, он хорват, по другим – хорватский еврей. Но в любом случае, он из Хорватии, и сербов он не любил. Поэтому он просто тем самым ослаблял сербов на положение. И вот в 1948 году в Югославии было уже не один с небольшим хвостиком, а 5% албанцев. Это очень много. В 1978 году уже... во всей Югославии 7% албанцев. Для нас меньшинства это очень много. Так, в общем, их завез Тито, поэтому они мигранты, мигранты-оккупанты. Никаких прав на эту землю они не имеют. Их на совершенно законном основании можно депортировать обратно домой, в Албанию. Но вот, по сути дела, первенствующее силовое положение Соединенных Штатов, единственное, что этому препятствует, вылетели бы они пробочкой к себе. Я думаю, что здесь есть такая вещь. Американцы же ведь этим подарок делают. Они делают подарок своим союзникам. Они ослабляют Западную Европу. А почему этого не понимают западные европейцы? Почему ведущие державы, такие как Франция и Германия, заявляют о готовности признать? Ну, вот признают. Косово, я не понимаю. Ведь это лента. Зеленая ленточка, которая тянется с юга на север, почти по меридиану. Смотрите, Албания... Затем теперь Косово, затем Босния и Герцеговина. Этот исламский клин, псевдоисламский, ну, боснийские мусульмане стали мусульманами из ненависти к христианству. Они потомки антисистемы богумилов. Поэтому потом, когда пришли турки, они радостно, значит, все обрезались в ислам. Албанцы всегда были более горцами, нежели мусульманами. Ну, они разные, вообще-то говоря. Я уже говорил о христианах. Кстати, знаменитый, единственный, по-настоящему знаменитый албанский вождь, успешно сражавшийся с Турцией, Скандербег, был христианин, Георгий Кастриот. Значит, так что тут всё сложно. Но... Ведь вот что интересно, вот сейчас этот зеленый поясочек начинает отсекать восточно-христианские страны от Запада. Но ведь и Западу-то от этого нехорошо. Ленточка-то тянется, а ленточка будет использована для увеличения волны мусульманских мигрантов, от которых уже так и так ведь некуда деваться и французам, там арабы, и немцам, преимущественно турки. Просто лишний раз посоветую слушателям почитать достаточно знаменитую фантастическую книгу «Антиутопию. Мечеть Парижской Богоматери». Так сказать, будущее Западной Европы. Вот они себе готовят такое будущее. Вот. Вообще, как, собственно, можно решить эту проблему? Гнать в шею? Единственное. А вот если не гнать в шею... албаноидное население, если не гнать, если признавать суверенитет, то возникает вопрос. Но он уже возник. Я по телевидению даже слышал упоминание о том, что есть проблема басков у испанцев, есть проблема Северной Ирландии. Да? Это вообще отъеденный, откусанный кусок страны Ирландии. Есть проблема еврейской оккупации палестинского государства. Разумеется, разумеется, разумеется. Так вот, и есть более сложная, более отдаленная проблема зачищенных земель, да, греческих. Конечно, Кипр. На Кипре турецкая оккупация, сектор Смирне, значит, европейская часть Турции, Великая Армения. Турки даже у арабов, мусульман, и то отъели кусок. Это Северная Сирия, это вот как раз где Антакия. Под это дело можно с Гибралтара англичан вышвырнуть. Конечно. Из Панамы Америку, там кто Суэцем у нас владеет, тоже их всех оттуда попросить, в принципе. Конечно, конечно. Теперь смотрите, в Италии есть область Фриуля. Живут там фриулы, они не часть итальянского народа, ни в коем случае, они народ, этнос. Значит, ну, нету фриульской проблемы на уровне сепаратизма, но так это только пока ее нет. Значит, про басков знают все. А ведь самая богатая часть Испании – это не страна басков, это Каталония. А самый богатый испанский город – это Барселона. А что если каталонцы, которые говорят по-каталонски, тоже возьмут отделиться? В Нидерландах живут фризы, до сих пор их немного, но они тоже могут захотеть иметь свой фризланд. Для этого нужен разнарядка Вашингтонского обкома. Понимаете? А самое очаровательное, что пока бретонцы не отделяются от Франции. Но Франции принадлежит остров Корсика. Корсиканцы вообще никогда не хотели быть французами. Так что, надо сказать, что западноевропейцы себе устраивают веселый пример. А вот если бы мы вели себя последовательно, знаете, семинолы никогда не подписывали договор о передаче Соединенным Штатам Америки Флориды. И я бы порекомендовал нашему Министерству иностранных дел заявить о готовности вступления в переговоры с правительством семинолов. Большое спасибо, Владимир Леонидович. Я думаю, что вот, кстати, это может послужить темой нашей следующей передачи. Вообще позиция в этом, вот в данной геополитической ситуации, позиции России, русской стороны, так сказать, во всех этих вот агрессивно идущих международных процессах, которые инициируются главным образом Соединенными Штатами Америки. Это тоже одна фраза. Хотелось бы надеяться, что приличная позиция, занятая сейчас Кремлем, происходит не только из панического страха за грядущие выборы. Ну, что после выборов позиция сохранится. Понятно. Напомню нашим радиослушателям, что сегодня в программе «Религия и общество» принимал участие профессор Высшей школы экономики, профессор Свято-Иоанновского богословского института Владимир Леонидович Махнач. Мы говорили о сербско-косовской проблеме. Большое